Сделать с этим фоном что-то можно было только за счет полной очистки, но пары часов на глубокую медитацию у меня не было, и я решил оставить все, как есть. Только подвесил по одной дополнительной структуре возле каждой сферы разума. На всякий случай, как только основной барьер на входе в логово остался позади, идти стало проще. Рассеянного света от обильных зарослей мха вполне хватало, чтобы видеть тоннель на 15 шагов вперед. И где-то там виднелась первая развилка. От основного тоннеля отходила короткая нора в сокровищницу Россажа. Вернее, в первую камеру, куда зверь тащил свою добычу после возвращения домой. По какому принципу были разложены предметы на полу и стенах, я не знал. Единственное, что отметил, тут не было трупов других животных и всякой требухи. Запах в небольшой пещерке стоял очень приятный, а охапки трав на полу фанили аспектом жизни. За пару минут проверки убедился, что это аптечка бывшего хозяина логова. Каждый камень и каждый корешок тут были пропитаны лечебными свойствами. Что-то могло снять отравление, а что-то заживить даже очень тяжелые раны. Но полностью разобраться в содержимом пещеры мог только настоящий специалист в магии жизни. Однако это было совсем не то, ради чего стоило тащиться в глубину аномалии на 40 километров. «Сокол», — Алара качнулся, прошелестел у меня рядом с ухом голос Рыкова. «Но выглядит плохо. Нужно что-то для восстановления, Сокол», — тут же вклинился в наш разговор Большой Кот. «У меня есть пара амулетов, но они пустые после боя. Сейчас вернусь», быстро осматривая россыпь трав, ответил я. Потом подобрал с земли один тех корней, чьи внешние свойства примерно подходили для восстановления магических сил, и пошел к барьеру. «Береза, я здесь», тут же ответил Сашок. «Нужны твои знания. Иди за потоком воздуха», приказал я. «Добавить пару искр огня, чтобы сделать поток видимым, для меня было несложно». Буквально через несколько минут из пустоты вывалился дезориентированный староста Сумани, смотревший на меня круглыми глазами. Правда, продолжалось это ровно до того момента, как парень увидел в моих руках корявый корешок. «Растоган», еще больше округлил глаза Сашок. «Где вы раздобыли его, ваша, Сокол, да еще целый корень? Вон там есть развилка», показал направление я. «Налево будет небольшая пещера с припасами Россажа. Посмотри, что можно использовать и что стоит забрать с собой. Вроде этого корешка. Много не утащим, но может хоть что-то полезное там найдешь. Таких корней точно видел еще с десяток». «С десяток», эхом повторил Сашок и даже ворот своего маскировочного халата поправил, будто ему дышать тяжело стало. «Да за один такой под 10 тысяч рублей скупщики дадут. Если его правильно обработать, то он мертвого на ноги поставит без всякой магии. Сможешь так обработать?» тут же спросил я. «Смогу», принял вызов староста, но тут же немного смущенно добавил. «Но я, правда, с такими дорогими ресурсами не работал никогда, боюсь напортачить». «А ты не бойся», хлопнув парня по плечу, усмехнулся я и пошел через полосу препятствий ко входу в логово. «Ты пробуй, Береза, иначе никогда не узнаешь, на что ты способен». К тому моменту, как сам пробрался через защиту Россажа, задумался о том, почему так тяжело было уничтожить монстра в его логове. Скорее всего, пока зверь был жив, он мог управлять защитой своего дома, создавая для врагов все новые и новые слои препятствий, плюс собственные запасы медикаментов и постоянные атаки на вражеские отряды. Картина получалась очень впечатляющая, и у меня даже возникла мысль оборудовать в этом месте временную базу для изучения аномальной зоны. Правда, от этого тут же пришлось отказаться. Если подобные выплески ментального ветра здесь случались постоянно, то даже обычным людям выдержать долго в логове будет сложно. Витязи вообще не смогут тут находиться, а среди своих дружинников я не наберу достаточно сильный отряд для нормальной работы в глубинных слоях аномальной зоны. Да и не факт, что логово защитит нас от влияния аномалии, которая превращает людей в мутантов. «Ну как ты?» Подходя ближе к сидящему на полу Элраку, с улыбкой спросил я. Маг повернул ко мне сильно исхудавшее лицо и тяжело покачал головой. «Плохо, Сокол», — выдохнул африканец. Зло зацепилось крюком за душу кота. «За все души в этом месте. Если дернет, то мы все умрем. Насколько все плохо?» Мне были интересны инстинкты африканского мага и его интерпретация всего происходящего. «Не знаю, явно к чему-то прислушиваясь», — покачал головой маг. «Зло ставит сети широко. Как только станет достаточно добычи, начнется жатва. А какие цели интересуют зло в первую очередь?» Разом представив себе развалы трупов высокоранговых чудовищ за пределами логова Россажа, Замедленно спросил я. И как выглядит жатва? Ты уже чувствовал ее, когда мы вошли, сокол? Тихо ответил Элрак. Я вижу следы вокруг и чувствую, что она близится снова. Кот рад, что успел познакомиться с тобой в этой жизни, князь. Глава 27. Отставить панику, Элрак, жестко произнес я. О чем говорит чернокожий маг, я понимал. У меня тоже сложилось ощущение, что за душу зацепились чьи-то крючья после столкновения со сгустком энергии разных аспектов. Быстрый осмотр кота и улитки дал понять, что у них примерно такая же ситуация. У обоих рядом с источниками находилось скопление энергии. У Элрака это был аспект смерти, а у Нюши – аспекты огня и ментала. Причем у африканца постороннее присутствие было значительно сильнее. Связано это было с количеством и уровнем развития сферы разума у единственного мага Витязи. Получалось, что чем сильнее был одаренный, тем больше в нем был заинтересован владелец крюков. Чтобы не притащил в свое логово россыш, характер у этого артефакта был довольно скверный. Следом за магами, я проверил Шустрика и всех ее детенышей. Улитка тоже получила свою дозу крючков. Их было чуть больше, чем у меня, но значительно меньше, чем у кота. Детвора вообще практически не пострадала. Мельком пройдясь по ближайшим дружинникам, понял, что их волна странной энергии почти не задела. Однако этого почти в состоянии Витязи могло хватить, чтобы бойцы погибли все до последнего. У меня сложилась стойкая ассоциация с громадной магической сетью, которой, как из пушки, выстрелили из логова россыжа. Сколько было таких выстрелов до этого? В каком порядке они происходят? Артефакт в глубине логова каждый раз тянет невод обратно? Или стреляет снова и снова, пока не наберет достаточно целей? Я не паникую, сокол, как-то устало спокойно ответил маг смерти. Из этой норы нельзя выйти. Мне нужно было подумать об этом раньше, но я не знал всех особенностей закрытых аномальных зон. Крюки вырвут наши души в назначенный час, и мы присоединимся к сонму духов этой земли. Коту говорили, что он станет великим духом далеко от дома, но кот не верил старым колдунам своего народа. «Ты удивительно болтлив сегодня, головешка», — фыркнул вепрь. «Пока мы живы, ничего не потеряно. Князь что-нибудь придумает». В последней фразе Рыкова было столько уверенности, что я невольно удивился. Мы не так долго знали друг друга, чтобы Ратый мог так верить в мои способности. С другой стороны, одно чудо для него и его людей я уже сделал, вытащил их с дикого континента. Здесь нельзя придумать, вепрь, покачал головой африканец и коснулся голой мускулистой груди. Крюки уже здесь. Вопрос только в том, когда произойдет вдох. Тебе нужно восстановить силы, кот, протягивая магу лечебный корешок, произнес я. Сам при этом не спускал взгляда с мага. Возле источника Элрака происходило что-то странное. Если у меня и у Нюши посторонняя энергия находилась в покое, то у африканца она постоянно двигалась, будто стремясь подавить самого кота. Как паразит, который очень опасается того, что его носитель обнаружит вторжение и уничтожит тварь, а потом делать то, что я тебе скажу. Ты готов? Я готов, сокол, вяло улыбнулся маг и, взяв у меня из рук корень, с хрустом откусил от него почти половину и начал перемалывать крепкими зубами. Приказывай, кот сделает. Смысл не важен. Отличный подход, улыбнулся я. Дай мне пару минут на подготовку. Это настоящее сокровище. Внезапно прозвучал у меня возле уха голос Сашка. Я в жизни не видел, чтобы столько самых редких растений было собрано в одном месте. Тащи все, что считаешь нужным, к выходу на поверхность. Приказал я и посмотрел на тихо сидевшую все это время в сторонке Лену. Скопа поможет. Путь тот же, по светящейся линии. Хорошо, бодро ответил староста Сумани. В отличие от нас всех, парень не был в курсе положения отряда и пылал энтузиазмом. Кстати, сокол, я тут подумал, что можно пару штук смешать прямо сейчас и попробовать разбудить бойцов вепря. Они же под ментальным оглушением, если смешать корешок растогана и еще несколько травок, которые я тут нашел, то получится отличное средство блокировки любого ментального влияния. Правда, стоить оно будет, как приличный дом в Твери. Делай, поймав на себе полыхающий взгляд Рыкова, приказал я Сашку. Как только вепрь услышал, что есть потенциальная вероятность снизить действие психоблокады в головах Витязи, Ратай уже не мог думать ни о чем другом. Даже если бы я приказал Сашку прекратить все эксперименты в этом направлении, Александр нашел бы способ договориться с парнем. Подопытных у тебя около 500 человек. Если хотя бы часть из них приведешь в чувство, то вепрь будет тебе очень благодарен. «Понял, сокол», — ответил Береза, и я направился к Нюше. Девочка дремала в объятиях гигантской улитки. Шустрик сделала все возможное, чтобы обеспечить своей хозяйке комфортные условия. Даже часть подошвы вывернула, чтобы девочка не лежала на холодном земляном полу. «Скопа, буду ждать тебя на другой стороне перехода». Лена поднялась с места и направилась вниз по тоннелю. «Насколько я понял, живых врагов в подземелье не было и опасаться нам было некого. Иначе бы кот сказал об опасности заранее». Аня мирно спала и только иногда недовольно хмурилась. Потеря сознания от перегрузки масштабным заклинанием уже давно перешла в здоровый отдых. Учитывая, что все в империи были уверены, что плетение такого рода доступны магам только после третьего круга, кто-то мог сказать о невероятном везении моей сестры, и о том, что она чудом избежала полного выгорания. Вот только изначальная сила и уровень потенциала каждого мага могли сильно изменить восприятие мира многих ученых. Именно поэтому все те, кто числился ближе к вершине классической шкалы определения этого параметра, не стремились показывать свои возможности, и тем более не стремились сообщать, что можно развиваться и дальше. Нюша уже сейчас вплотную приблизилась к максимальной отметке ментала. Огонь сильно отставал, но только по той причине, что мы не занимались им вообще. После знакомства с рощей огнеростов этот параметр дара княжны тоже сильно вырос. Но оба эти факта никак не сказались на том странном влиянии, которое пыталось подавить кота. Каждому магу требовались для работы сферы разума. Это были естественные хранилища энергии для создания заклинаний. Своего рода карманы, в которых маг носил рабочие материалы. У кого-то это был крохотный кармашек, куда можно было положить только ключи от дома, да и то с трудом. А кто-то, вроде Эларака, носил с собой здоровенный рюкзак с полноразмерной разгрузкой. У меня был средний вариант, а у моей сестры вообще что-то странное. По логике, Аня не должна была обладать ни одной сферой разума, потому что зверей подходящего аспекта она не убивала, и правильно строить хранилище ее никто не учил. Но в этом и была прелесть гениев. Девочка инстинктивно искала способ запасти как можно больше энергии, чтобы лучше и дольше работать с Шустриком. Разум княжны адаптировался и придумал внешнее хранилище, которое было встроено в ментальную связь с питомцем. Очень опасный и рискованный путь. Хорошо, что я обнаружил эту особенность уже сейчас. Она была доступна только менталистам-приручителям высоких рангов. Когда они наконец достигали того порога, где могли работать с аномальными животными третьего круга, Нюша с этого ранга зверей начала и сумела развить в ментальной связи целых 8 сфер. Вот только в случае гибели Шустрика эта связь будет уничтожена, и Аня получит жесточайший откат из-за нарушения структуры энергосистемы тела. Может, поэтому Эларак так активно принялся опекать девочку. Но плюс в этом, касательно нашей текущей ситуации, был огромный, все постороннее влияние распределилось за пределами тела княжны, и я мог легко его отсечь до того, как Нюша придет в сознание, но убирать ничего не стал. Вместо этого мягко коснулся разума улитки смешанным из трех аспектов щупом, заставляя проснуться. «Аня», — негромко произнес я, — «слышишь меня?» «Да», — тихо ответила княжна и сонно чмокнула губами. «Я пока не хочу вставать, Яр. Скажи баронессе, что я заболела и не приду на завтрак». «Аня», невольно улыбнувшись, снова позвал я, «мне нужна твоя помощь». Княжна открыла глаза, и я тут же ощутил щекотку ментального воздействия. Привычно закрылся, выставив блок. Такой подход не раз спасал меня от самых неприятных ситуаций, но это точно был не тот случай. Сестра просто помогала себе проснуться. Одно неуловимое мгновение, и Нюша полностью оценила обстановку, восстановив всю информацию, полученную да и после потери сознания. Княжна села и быстро осмотрелась. Я не мешал и просто наблюдал, как улитка прошлась ментальными щупами по неподвижным телам витязей вокруг. «Им я точно помочь не смогу», — произнесла девочка. «Очень глубокое нарушение работы ментального поля. Сработала какая-то защитная структура, вроде предохранителя. Чтобы они не вышли из-под контроля посреди задания», — хмуро кивнул Рыков. «Проще потерять на диком континенте целую боевую бригаду, чем получить толпу неподконтрольных бойцов, способных разрушить текущую иерархию. И кто только придумал такой ужасный метод?» — возмущенно спросила улитка, но ответить ей никто не смог. Поэтому сестра требовательно посмотрела на меня. «Ты сказал, что я должна тебе помочь. Что нужно?» «Твоя связь с Шустриком, улитка», — усаживаясь рядом с княжной, — ответил я. «Нащупай ее и скажи, что не так. Кот, смотри внимательно. Нюша ласково погладила аномального зверя, и тот довольно заурчал. Алрак внимательно уставился на княжну. Даже глаза мага посерели, будто он до предела залил их энергией смерти. Ментал был одним из самых подвижных и гибких аспектов. Отчасти потому, что физической формы у этой силы вообще не было. Учитывая все особенности развития моей сестры, я не сомневался, что она сумеет без проблем и моих подсказок избавиться от чужого влияния в своих сферах разума. Какая-то грязь налипла, внимательно рассматривая панцирь шустрика, недовольно проворчала Нюша, и принялась стряхивать невидимую пыль. «Где ты так извозилась? Разве так можно? Ты же мама, шустрик, ты должна быть образцом для своих малышей, и их тоже перемазала». «Не, не может быть», — замедленно произнес Алрак и потрясенно посмотрел на меня. «Этого просто не может быть, Сокол. Мы оба видели, как от простых действий моей сестры в физическом мире медленно развеивались следы чужой энергии на ментальной связи. Оказалось, что девочка уже успела вплести в общую сеть детенышей шустрика, и те тоже обладали собственными, пока едва заметными, нитями контроля. На каждой сидел зародыш сферы разума, способный в будущем превратиться в полноценную цепь. Ребенок, будь он хоть трижды сильным магом, искал простые и понятные его разуму принципы работы с энергией. Какой-нибудь академик или почетный маг-теоретик могли написать десятки томов о правилах трансформации физической энергии в ментальную, и все равно бы не объяснили того, что мы видели своими глазами. Нюша смела со своих сфер разума постороннюю энергию и устало уселась на землю. «Если так будешь делать, то придется купать тебя в озере». Недовольно проворчала она, и аномальное чудовище жалобно застонало. «И не плачь теперь, я даже устала, пока тебя оттирала, а я ведь только проснулась». «Шустрик не виновата, улитка». Встал на защиту монстра я, и шустрик тут же попыталась дотянуться до меня, чтобы отблагодарить слюнявым поцелуем. «Это какая-то вещь в этом месте нас всех испачкала. Сможешь помочь нам с Алраком тоже очиститься? Кот будет вечно благодарен госпоже улитке». Тут же хрипло добавил чернокожий маг. Судя по реакции, он уже простился с жизнью и готов был просто ждать, когда у него заберут душу. Странное смирение для человека, который постоянно ходит рука об руку со смертью. «И даже больше. Я попробую», — не особо уверенно ответила Аня и, подойдя к Алраку, внимательно уставилась на него. Громадный африканец замер перед маленькой девочкой. Впечатление было такое, будто здоровенный лев сидит рядом с домашней кошкой и боится пошевелиться. Осмотр продолжался минут пять, а потом сестра повернулась ко мне и тяжело вздохнула. «Даже не знаю, Сокол. Он будто ползком по грязи добирался от самой границы аномальной зоны. Тут не мыть, а просто шкуру с него снять проще». «Я помогу», — ответил я. Раз Нюша решилась попробовать, то шанс был значительно выше нуля. Заставлять сестру выполнять всю работу я даже не думал, изначально ожидая от нее отказа в очистке кота. «Пока не делай ничего. Я скажу, когда можно начинать». «Хорошо, конечно», — кивнула Аня. «Алрак, знаешь последний вдох?» Подойдя к африканцу и положив руки ему на голову, спросил я. «Знаю», — уже немного привыкнув к моей манере выдавать ни с того ни с сего заклинания высоких порядков редкой школы аспекта смерти, — кивнул кот. «Обычный или глубокий вдох?» «Обычный», — ответил я. «От глубокого нам тут укрыться негде. Начинай плести, только в видимом пространстве. Нюша, тебе не нужно убирать или уничтожать посторонние примеси. Твоя задача — собрать всю грязь и смести вот сюда». Я показал место над головой африканца и сам создал там фокус магической структуры на основе аспекта огня. Потом дополнил его потоками воздуха. Для очистки можно было медленно пройтись по всему телу и осторожно убрать постороннее влияние. Но для этого требовался серьезный навык работы с собственной энергетикой. Учить этому сейчас времени не было, поэтому я решил пойти более примитивным и болезненным путем – сжечь все лишнее. Вдох. Когда Аня закончила работу по сбору свободной энергии, приказал я, и кот влил в заклинание часть энергии из своих сфер разума. Чужеродная монокачнулась следом за энергией Алрака и оказалась ровно в том месте, где я создавал свою структуру. Осталось только выжечь эту странную грязь, убирая ее из тела африканца, но это оказалось не так просто. Кот начал орать еще в тот момент, когда я только смешал два аспекта, усиливая их воздействие на энергию смерти. Часть призрачного огня перекинулась на энергетику африканца. Боль должна была парализовать мага, но Алрак, продолжая орать, не отрывал взгляда от меня. Выдох. Когда догорели последние следы чуждого воздействия, приказал я, и кот закрыл аркан, всасывая в себя жизнь из окружающего пространства. Магическое пламя, пожиравшее мага изнутри, разом погасло. Мгновенно усох весь мох на расстоянии пары метров от нас. Хорошо, что дружинники и Шустрик находились дальше. Если кот издохнет, то не от врагов, простонал чернокожий, а от гениальности своего князя. Что чувствуешь? Не обращая внимания на состояние мага, спросил. Чистоту, сверкнул белозубой улыбкой в полумраке тоннель Элрак. Если ты позволишь мне рассказать об этом своим сородичам. Не сейчас, тут же остановил я мага. Сначала меня очистить нужно и выбраться отсюда. Потом обсудим твое предложение. У меня все прошло немного проще. Влияние оказалось не таким сильным и помощь кота не потребовалась. Правда, боль была адская. Неудивительно, что выносливый маг смерти орал во весь голос. Пока возились с моей очисткой, как-то упустили из вида дальнюю часть тоннеля. Разум сообщал, что угрозы оттуда нет, и я не особенно фокусировался на той части, где находился пространственный блок. Поэтому возвращение Сашка и Лены практически пропустил. А вот результаты их действий пропустить было невозможно. Поняв, что мы заняты чем-то важным, суманцы не стали нас тревожить и занялись довольно неожиданным делом. Они подошли к ближайшему бессознательному дружиннику и некоторое время о чем-то тихо переговаривались. Потом Лена наклонилась над витязем и густо обмазала ему лицо какой-то жижей из котелка. Это повторилось еще раз 20, пока пара не добралась до нас. Получилось что-то сделать из запасов россажа? Тут же жадно спросил Рыков. Не уверен, покачал головой Сашок. Нужно подождать. Скромничает, усмехнулась Лена. Из тех сокровищ, что тварь в первой пещере сложила, только бездарь не смог бы ничего сделать. А береза у нас уникум. Гений травяных сборов. Будто в ответ на слова девушки, из дальней части тоннеля послышался мучительный стон. Потом первый из обработанных витязей с трудом поднялся на четвереньки и начал мучительно блевать. Пару секунд спустя к нему присоединился второй, а потом третий. На этом фоне довольно странно звучал восхищенный шепот вепря. Получилось. Все боги и демоны этого мира. У него получилось. Приводи парней в чувство, вепрь. Тут же начал раздавать приказы я. Скопа, береза, обработать максимум бойцов. Улитка, помоги ребятам оклематься. Готовимся к рывку в глубину логова. Как выглядит аптечка местного хозяина, мы уже видели. Пора посмотреть, что он хранит у себя в закромах. Глава 28. Императорский дворец. Поднебесная. Граф Отто фон Вальдбург, полномочный посол его императорского величества Фердинанда II, сидел в приемной китайского императора уже 8-й час. Также с ним сидели его многочисленные помощники, ведь каждое посещение императора Поднебесной сопровождалось определенными ритуалами, без которых с чужаками никто даже не начинал разговаривать. В свите графа были разные-разные люди, разного возраста и положения, но они были лично отобраны послом и знали, что делать. Поэтому, вот уже 8 часов, вся делегация неподвижно сидела на стульях с высокими спинками, с ровными спинами и спокойными лицами, рассеянно глядя перед собой и не произнося ни слова. Разные культуры, разные традиции, и 8 часов ожидания не такое уж и большое количество времени, дабы узреть чужакам сияние самого Сына Неба. Предшественник графа был с позором изгнан из Поднебесной за то, что его помощник позволил себе чихнуть в присутствии принца. Всем было давно известно, ведь агентурная сеть Австрийской империи работала в Поднебесной давно и хорошо, что в обычной жизни жители этой страны так себя не вели. Но традиции издеваться над чужаками, считая их людьми второго сорта, были неистребимы. Было столько нюансов в поведении жителей Первой империи мира по отношению к представителям других государств, что их практически невозможно было запомнить. Однако, граф и не пытался. Он точно знал, что в данный момент Поднебесная заинтересована в общении с Австрийской империей не менее, чем они сами, ведь сейчас у них вырисовывается одна общая цель. И эта цель – Российская империя. Исторически сложилось, что периоды мира между Австрией и Россией постоянно перемежались кратковременными войнами. Два влиятельных государства постоянно что-то не могли поделить. То влияние на немногочисленные оставшиеся мелкие государства Европы, то акваторию Балтийского моря, то оскорбление цесаревны Ольги на светском рауте. А вот конфликты Российской империи и Поднебесной обычно не перерастали масштабы немногочисленных локальных конфликтов. Столкновения происходили исключительно на пограничных территориях и связаны были, как правило, с контрабандой или же торговыми войнами.

После полумрака длинных коридоров, глазам потребовалось несколько мгновений, чтобы привыкнуть. За это время могло произойти все, что угодно, поэтому я моментально переключился на восприятие воздушных потоков. Их в скрытом зале оказалось достаточно много, и показывали они довольно странную картину. Посреди идеально круглого зала находилось большое углубление, будто там долгое время лежал гигантский валун. В этом углублении ощущалась жизнь, и из него исходили едва ощутимые потоки энергии, очень напоминавшие те крюки, от которых мы с таким трудом недавно избавились. Вот только эти вообще различить получалось с очень большим усилием. Да и то потому, что я примерно представлял, куда нужно смотреть. А еще этих потоков было в десятки раз больше, чем я видел раньше. «Сердце зла», — негромко и очень напряженно произнес Элорак. «Воле духов следуя я, к последней битве». Африканец чуть пригнулся. Вокруг него сгустилось облако энергии аспекта смерти. Все указывало на то, что Элорак готов действовать. Но воздух показывал мне, что на пути атаки чернокожего мага находится Нюша, изо всех сил спешившая к той самой яме. «Всем стоять», — громогласно приказал я. Доступ к аспекту воздуха позволил добиться того, чтобы меня услышали все люди в подземелье. Осознанно добавив в голос металла, не стал этим ограничиваться и чуть сдвинулся в сторону, чтобы заблокировать кота. Он сейчас был единственным, кто мог нанести вред моей сестре и всем нам. «Нюша, назад!» Почему так торопилась моя сестра, я тоже уже увидел. На самом дне ямы лежали три крохотных существа. Два из них еще были живы, а третья погибла совсем недавно. Может быть, даже в тот момент, когда активировался магический барьер на входе в логово Россажа. Я даже допускал, что именно эта активация стала причиной гибели маленького пространственного чудовища. В яме сидели детеныши Россажа. По крайней мере, насыщенность этих существ энергии аспекта пространства была на том же уровне, что и у хозяина этого места. Вот только старый Россаж испускал эту энергию сам, а в малышей ее накачивали извне. Наличие щенков аномального мантра и стало причиной последовавших событий. Мой приказ подействовал на Нюшу ничуть не хуже, чем на всех остальных. Вот только девочка не смогла долго смотреть на то, как мучаются маленькие аномальные звери в непрерывном потоке смешанной энергии множества аспектов. Это было почти сплетение, но какое-то странное, очень стабильное, но при этом с абсолютно непонятной структурой. Я бы очень хотел изучить это образование более подробно, но сделать этого не успел. Улитка резко шагнула вперед и вытащила за шкирку из ямы обоих щенков Россажа. «Дерьмо», — выдохнул стоявший рядом со мной Элорак. Кот недовольно хмурился и иногда бросал на меня виноватые взгляды, но сейчас у меня не было времени вести воспитательные беседы с магом смерти. Раз понял сам, что был неправ, то и говорить ни о чем. «Улитка, назад!» Слова Элорака редко расходились с делом, и он решил сразу выполнить свое обещание, данное моей сестре. Я опередил африканца на пару мгновений. Девочку, ее улитку с детенышами и обоих спасенных зверей швырнул в нашу сторону сильнейший порыв ветра. Я тут же создал перед отрядом большую водяную линзу и отшатнулся к пролому. «Уходим!» Заполняя своим голосом всю пещеру, рыкнул я. «Все к выходу из норы! Бегом!» «Кот, ты со мной!» «Я!» Начало было Нюша, но слушать оправдания сестры мне было некогда. Зло глянув на стоявшего неподалеку Рыкова, передал ему прижимающую к груди пищащую добычу Нюшу и жестом отправил следом за отступающими витязями. Из ямы в земле медленно, как тесто из бадьи, поднималась свободная мана. Ее было настолько много, что энергию практически можно было видеть обычным зрением. Я мгновенно оценил наши шансы и пришел к выводу, что не поглотить, не остановить начатый Нюшей процесс мы уже не сможем. «Нужен барьер», — прикидывая расстановку якорей, произнес я. «Что ты ставил, когда мы столкнулись с ураганным вепрем?» «Мембрану пожирателя жизни», — ответил африканец. «Но здесь она не поможет, сокол. Это заклинание трансформирует энергию всех аспектов в силу духов. Если подобное произойдет в логове зла, то на много километров вокруг все погибнет». «Нет», — покачал головой я. «Если ты сможешь сделать этот барьер очень маленьким». «В смысле?» — озадаченно нахмурился Элорак. «От кота ускользает твоя мудрая мысль, князь. На марше ты накрыл целый овраг, делая пару шагов к выходу из пещеры», — напомнил я. «Сейчас нужно накрыть только эту яму, дважды, и держать столько, сколько у тебя хватит сил. А потом», — осторожно уточнил африканец. Вопрос он задал, но заклинание плести начал сразу же. «Потом бежать», — ответил я. «Так быстро, как только сможем. Кот-охотник, а не добыча», — фыркнул маг, тем не менее, начиная действовать. Первый купол занял свое место, и я тут же ощутил напряжение, будто поток энергии, поднимавшийся из ямы, был недоволен появившейся преградой. Барьер Ларака тут же начал фильтровать поднимающуюся энергию, превращая ее в силу смерти. «Когда на тебя надвигается ураган, без разницы, антилопа ты или лев», — ответил я. Гнев потока энергии с каждым мгновением становился все сильнее. Находиться рядом уже становилось трудно. «Где второй барьер?» «Сейчас будет», — вместо привычного уже вопроса о смысле какого-то действия, — ответил Аларак. Над первым куполом возник второй, и я тут же принялся за работу. Маны у меня оставалось не так много, и приходилось рассчитывать только на то, что на обратном пути меня будут защищать витязи. Потому что сам я смогу только сражаться вместе с ними обычным оружием. Большой бум, да, кот в деле. Это оказалось для меня неожиданностью. Африканец моментально понял, что я задумал, а это означало, что он разбирается не только в своем аспекте. По сути, я хотел провернуть то же самое, что мы делали во время очистки Аларака, только в гораздо большем масштабе. Двойная фильтрация энергии смерти очищала ее от любого постороннего влияния. По сути, мы создавали двойную прослойку над ямой с источником смешанной энергии. Первый слой служил топливом, а второй накапливал заряд этого топлива для того, чтобы выплеснуть его в момент максимальной нагрузки. «Уходим», — приказал я, и мы рванули к выходу из подземелья. Благо, назад возвращаться было не особенно сложно. Никаких развилок или боковых коридоров по пути не было, да и все наши уже миновали барьер на входе. Последняя новость стала для меня неожиданностью. Сначала подумал, что витязям помогла Нюша, но потом понял, что барьер просто исчез. Стены тоннеля начали деформироваться, словно их кто-то сжимал снаружи. Складка пространства разрушалась, и я даже примерно мог сказать, сколько у нас осталось времени, значительно больше, чем до того момента, как рванет установленная нами магическая бомба. Я не сомневался, что поток мутной энергии возобновится с новой силой. Поэтому изначально создавал свою часть барьера так, чтобы попытаться запечатать этот странный прорыв. Что это такое и почему мне чудилось за этим потоком чья-то лютая ненависть, разобраться можно позже. А сейчас надо было бежать. У выхода из логова Россажа нас ждали пятеро мастеров и змей. Все остальные члены бригады, включая командира, уже покинули подземелье. К нашей с котом радости, заглушка со входа исчезла. Но проем стал ощутимо меньше и совсем неровным. «Где остальные?» – быстро спросил я у заместителя вепря. «Держат оборону, сокол», – ответил змей. «Вас ждали только, чтобы идти на прорыв. Что с противниками?» – задал следующий важный вопрос я. «Мы пустые почти. Справитесь сами?» «Нет», – четко и однозначно ответил змей. «На нас пока внимания никто не обращает, но там такое собирается, что выбраться будет очень сложно. Тем более, что у нас 150 туш на плечах, да еще и добыча. Сначала люди», — категорично произнес я. «Если станет понятно, что не можем уйти из-за перегруза, первый выкидывать добычу. Показывай, где расположение витязей». Мы вышли из логова, оказавшись на площадке у входа. Под ногами ощутимо дрожала земля. Снизу слышался неприятный треск, будто каждую секунду вниз падали здоровенные глыбы земли. Ни о какой маскировке, которая недавно мешала нам найти вход в логово, речи уже не шло. Будто из этого места разом выпили всю энергию, и теперь оно просто разваливалось, как ненужная скорлупа. Внизу, на заваленной трупами высокоранговых зверей равнине, стояли квадратом витязи. У меня на мгновение шелохнулось в глубине сознания воспоминание о точно такой же ситуации. Только тогда армия моих слуг была в 1000 раз больше, а вокруг стояли легионы других вершителей. С нашей точки было хорошо видно, как из леса появляются все новые и новые чудовища. Разных рангов и размеров обитатели аномальной зоны спешили к дармовому пиршеству, и мы могли стать на этом празднике жизни очень легкой закуской. «Поторопимся», — негромко произнес я. «Пока еще есть коридор, может получится выскочить из этого котла». «Опять бежать?» — уныло спросил кот. «Мы еще живы, Аларак», — не оборачиваясь, — ответил я. «Это значит, что подобная тактика оправдывает себя. Охотиться будешь потом». Я уцепился за веревку и спустился на землю. Еще когда нашу группу увидели в воздухе, вся масса дружинников двинулась с места. Ни один я сумел разглядеть шанс на спасение в том направлении, откуда мы не так давно пришли. Может, если очень сильно повезет, роща огнеростов снова нас пропустит, и мы сможем избавиться от погони. Ходу, ходу, ходу. покрикивали по всему строю командиры малых отрядов. «Шевелите булками, парни, если хотите донести их до дома целыми». Вокруг бежали сосредоточенные люди. Одних с трудом можно было разглядеть под тяжелыми рюкзаками с добычей, а другие тащили на себе бессознательных товарищей. В итоге, из 500 дружинников в бою могло участвовать не больше сотни. То ли запасы в логове Россажа оказались слишком объемными, то ли раненых среди витязей оказалось значительно больше, чем я думал. Монотонный бег способствовал размеренным мыслям, но их разом вымело из головы, когда неподалеку захрипел Алрак. Началось, мгновенно оценив состояние кота и приготовившись к неприятным ощущениям, пробормотал я. Оставленная далеко позади ловушка в норе Россажа наконец сработала. Даже не знаю, чего стоило магу смерти так долго удерживать двойной барьер, но когда он наконец сдался, эффект был просто невероятный. К бою. Понимая, что мы не успеваем проскочить между двумя крупными тварями, двигавшимися навстречу отряду, рявкнул вепри, вперед выдвинулись лучшие бойцы витязи. Вот только атаковать монстров они не успели. Позади раздался чудовищный хлопок, уши заложило, но еще хуже пришлось магическому восприятию. Меня будто ударили наковальней по голове. Из того места, где находился вход в нору Россажа, ударила в небо струя мутной энергии, той самой, которую мы так упорно пытались сдержать. Оба монстра, больше похожие на невероятных хищных лосей из ночного кошмара, разом присели на задние ноги и с оглушительным ревом попытались развернуться прямо на месте. Один смог, а второй упал, и мы пронеслись буквально в десятки метров от твари. Но ей до нас уже дела не было, как и всем остальным падальщикам, которые пришли полакомиться дармовым угощением. Звери бросились в разные стороны от хлещущего в небо потока энергии, будто он был вообще самым страшным, что с ними могло случиться в жизни. Мутная взвесь быстро исчезала в воздухе, растекаясь по окрестностям. Я бежал в передней части отряда, прикрывая Нюшу от внезапной атаки. Младшая замерла в седле своей улитки и что-то тихо нашептывала притихшим зверькам у себя на руках. Уже на границе зарослей на нас вылетело обезумевшее от происходящего сплетение, и я на мгновение подумал, что наш поход на этом закончится. С неба к центральной части сплетения протянулась тонкая нить. Жуткая тварь, способная уничтожить за пару мгновений весь наш отряд, утробно взревела и попыталась увернуться, но у нее ничего не вышло. Нить коснулась тела животного и за долю мгновения выпила из него всю энергию до последней капли. На землю рухнуло высушенное до состояния мумии тело, и мы понеслись дальше. «Зло будет пытаться настигнуть нас, сокол», — пробормотал немного оклемавшийся Элорок. «Ты сделал ему больно». Кот вообще не представлял, что кто-то может сделать больно проклятию мира. «Знаешь, у меня складывается впечатление, что нам нужно было сначала сесть и хорошенько поговорить, а не лезть в аномалию», — проворчал я в ответ. «Это было бы мудрое решение», — ответил Алрак и громко рассмеялся. «Но оно не в стиле князя Разумовского. Мы будем говорить, когда вернемся». «Будем», — кивнул я. 40 километров безумия. Именно так можно было назвать наш марш. Когда ты не понимаешь, что происходит вокруг, но точно знаешь, что остановка равносильна смерти. Когда сзади снова и снова догоняют отряд ударные волны и затухающие хлопки, когда весь горизонт над центральной частью аномальной зоны затянут тучами мутной энергии, а опытный маг смерти рядом с тобой начинает мучиться фантомными болями от обилия своего аспекта, щедро разлитого в пространстве. Когда вокруг дохнут от странного воздействия одни аномальные звери, а другие проносятся мимо и вообще не обращают на тебя внимания. Сколько мы так бежали? День, час, я потерял счет времени и очнулся только в тот момент, когда мы пересекли границу аномальной зоны. Это было сродни тому чувству, которое испытывает марафонец, срывая ленту на финише забега. Часть двужильных витязей начала падать на землю, будто у них подкосились ноги. Я по инерции пробежал еще пару десятков метров и оперся плечом о ствол сосны. Дыхание с хрипом рвалось из груди. Наверное, из всех нас, только Нюша сейчас смогла бы бежать дальше, на своих двоих, потому что Шустрик выглядела не намного лучше загнанного коня. Следом подошел Рыков, смотревшийся настоящей глыбой на нашем фоне, и протянул мне древний мобильник. Где его достал Аршавин, я не знал, но этот агрегат работал даже после всех наших приключений в аномальной зоне. «Разумовский», чуть отдышавшись, произнес я. «Слава богу! Где вы, Ярослав Константинович?» — послышался из динамика взволнованный голос Шатуна. «Неважно. Главное цел. Сейчас сам найду. У нас тут столько всего случилось. «Погоди, Ратый», — устало произнес я. «Что случилось? Нас же не было всего полдня. Вас не было больше суток, ваша светлость», — хмыкнул в ответ Аршавин. Его явно отпускало лютое напряжение, раз командир дружины позволил себе подобную вольность. «И у меня для вас есть очень важные новости». «У меня тоже для тебя есть новость, Николай Петрович», — ответил я. «Правда, всего одна». «И какая?» — осторожно спросил мой собеседник. «Похоже, нужно кое-что пересмотреть в наших представлениях о природе аномальных зон», — ответил я. «И это кое-что, уверен, кое-кому не понравится. Очень сильно не понравится».